«Николас!» — раздалось с противоположной стороны улицы. «Отец Мирон!» Этого тощего, с пегими волосами, заботливого, как мать, человека все уважали. Когда он переходил улицу, машины останавливались, чтобы пропустить его. «Там лимонада не подают!» — пошутил он, указывая рукой на бар. «Мы бежим ловить лягушку! Для Пьетро!» — хором объяснили мы. «Только никаких петард, мальчики!» — предупредил отец Мирон. «О, миссис Матейка!» Он помахал пожилой даме, ковылявшей через дорогу в инвалидных ходунках. Скромная купа тополей сторожила вход в парк, в оазис, кишевший невидимыми зверьками. Белками, енотами, опоссумами, утками. Жили в нем даже несколько пугливых лисиц. Мы подходили к пруду. Городской версии того, который был у нас в Кетскиллских горах, когда из-за угла выкатил мерцающий красный мустанг. Я разглядел в нем Сэмми Кабана и Билли Ти, живших в соседнем квартале. Когда машина с ревом проплыла мимо, Алекс закричал ей вслед. «Жопы!» Я закрыл лицо руками. Момент был совсем неподходящий, чтобы умирать. Мы шли по делу. Нам было необходимо отловить лягушку, и мне еще предстояло выучить латинские склонения. Алекс, между тем, видимо, решительно вознамерился переменить имидж. Мустанг остановился. Я услышал, как у меня за спиной хлопнули дверцы. Узконосые ботинки с железными набойками зацокали по щебню, и прежде чем мы успели рвануть с места, путь нам преградили четверо самых отъявленных хулиганов в городе. Сэмми, мышцы которого, накачанные в гимнастическом зале Грега, едва не разрывали щегольскую гавайскую рубашку, навис над Алексом. Тот не дрогнул и даже тихо пробормотал. «Педики!» Я понял, что у нас два выхода — переговоры или смерть. «Вы что-нибудь слышали о гигантских лягушках?» — быстро затараторил я. «Нет, я не шучу. Честное слово, они больше, чем ваша машина. Мы идем их искать». «Да пошел ты!» Тогда я прибег к последнему средству. Начал вопить, как ведьма на костре, как миссис Абалонская в то утро, когда ее муж грохнулся замертво во время церковного схода. Это дало несколько секунд отсрочки. Я судорожно пытался придумать следующий шаг. И в этот миг из-за кустов, росших по ту сторону дороги, показался полицейский Майк, который, вероятно, тискал там какую-нибудь старшеклассницу, потому что галстук у него съехал на бок, а голубая форменная рубашка была расстегнута. Офицер Майк славился бурной реакцией. «Привет, Сэмми! Ну, парни, что здесь происходит? Религиозное бдение? Самое время помолиться!» Испытав облегчение от того, как благоприятно повернулась вдруг для нас ситуация, я заметил, что Сэмми настолько глубоко засунул руки в карманы, что, казалось, они вот-вот вылезут у него из-под штанин. Рукава Майка были закатаны, лицо белое, как вываренная цыплячья грудка, блестело, а на подбородке красовался след от губной помады. Четверо громил затравленно переглянулись. Похоже, идея накинуться на полицейского забродила в воздухе. «Вы когда-нибудь видели, как ангелы молятся Богу?» — спросил у нас Майк, склонив голову на бок и чутко поводя кончиком носа, будто принюхивающийся кролик. «Нет, сэр», — ответил я. «О, это потрясающее зрелище! Вам понравится!» Он повернулся к обвиняемым. Его толстые губы растянулись в ухмылке. «На колени, парни!»